Господин Денимур вел себя так осторожно и так строго за собой следил, что никто не заподозрил его любви к принцессе Клевской, кроме шевалье де Гиза, и она сама едва ли заметила бы это чувство, если бы ее собственная склонность к нему не заставила ее с особым вниманием наблюдать за его поступками, благодаря чему она в этом чувстве не сомневалась. Она не находила в себе прежнего желания рассказать матери о том, что думала об отношении герцога к себе, как она это делала с другими своими поклонниками. Не имея осознанного намерения таиться, она не говорила с матерью об этом. Но госпожа де Шартер слишком ясно это видела, равно как и склонность своей дочери к герцогу. Такая мысль глубоко ее огорчала. Она могла судить о той опасности, которой подвергалась молодая женщина, будучи любима таким человеком, как господин Денимур, и сама питая к нему склонность. Событие, случившееся несколько дней спустя, совершенно подтвердило ее опасения. Маршал де Сент-Андре, искавший любого повода выставить на показ свою роскошь под предлогом окончания отделки своего дома, умолил короля оказать ему честь отужинать у него вместе с королевами. Заодно маршал радовался возможности показать принцессе Клевской всю щедрость своих трат, доходившую до расточительности. За несколько дней до того, на который был назначен этот ужин, дофин, отличавшийся слабым здоровьем, заболел и никого не принимал. Дофина, его супруга, была при нем неотлучна. К вечеру ему стало лучше, и он попросил войти всех знатных особ, собравшихся у дверей его спальни. Дофина удалилась к себе. Там были принцесса Клевская и еще несколько дам, наиболее к ней приближенных. Так как был уже поздний час, а дофина не была должным образом одета, она не пошла к королеве. Распорядившись, чтобы к ней никого не пускали, она велела принести ее драгоценности, чтобы отобрать те, которые наденет на бал у маршала де Сент-Андре, и те, что обещала дать принцессе Клевской. За этим занятием и застал их принц де Канде. Его высокое рождение открывало ему свободный вход повсюду. Дофина сказала, что без сомнения он идет от ее мужа, и спросила, что там происходит. «Там спорят с господином Денимуром, мадам», — отвечал он. «Герцог с таким пылом отстаивает свои доводы, что, очевидно, дело касается его самого. Я думаю, у него есть возлюбленная, которая заставляет его тревожиться, появляясь на бале, потому что он утверждает, что для влюбленного огорчительно видеть на бале любимую им особу». «Как?» — удивилась дофина. «Господин Денимур не хочет, чтобы его возлюбленная ездила на балы? Я полагала, что мужья могут не хотеть, чтобы их жены появлялись на балах, но никогда не думала, что такие чувства могут испытывать влюбленные». «Господин Денимур находит», — продолжал принц де Канде, «что балы — самая непереносимая вещь для влюбленных и для тех, кого любят, и для тех, кто нелюбим. Он говорит, что если их любят, они огорчаются от того, что в течение нескольких дней их любят меньше, что нет такой женщины, которой забота о своем наряде не помешала бы думать о любимом, что они стараются украшать себя столько же для прочих, сколько для тех, кого любят, что, оказавшись на бале, они желают нравиться всем, кто на них смотрит, и когда они довольны своей красотой, то испытывают радость, и любимый в этой радости ни при чем. Он говорит также, что тот, кого не любит, страдает еще больше, видя свою возлюбленную в таком собрании, что чем больше ею восхищаются другие, тем несчастней он от того, что его не любят, что он постоянно боится, как бы ее красота не пробудила в ком-нибудь любовь более счастливую, чем его собственная. Одним словом, он полагает, что нет большего страдания, чем видеть свою возлюбленную на бале, разве что знать, что она там, а самому там не быть». Принцесса Клевская, казалось, не слышала, что говорил принц де Канде, но она слушала его внимательно. Ей нетрудно было догадаться о своей роли в суждениях господина Денимура, В особенности же в том, что он говорил о страдании не быть на том бале, где была его возлюбленная. Он не должен был присутствовать на бале у маршала де Сент-Андре, так как король посылал его навстречу герцогу Феррарскому. Сноска. Герцог Феррарский. Альфонсо II д'Este. Годы жизни. 1533-1597. Супруг Лукреции Медичи. Будучи внуком французского короля Людовика XII, прожил во Франции вплоть до гибели своего кузена Генриха II. Дофина смеялась вместе с принцем де Канде и не одобряла мнение господина де Немура. «Есть только одно условие, мадам», — сказал принц, при котором господин де Немур согласился бы, чтобы его возлюбленная отправилась на бал. «Это если он сам его даст». Он добавляет, что в прошлом году, когда он давал бал вашему величеству, он счел, что его возлюбленная оказала ему милость, приехав к нему, хотя выглядело это так, будто она просто вас сопровождала, что это всегда драгоценный дар для влюбленного принять участие в увеселении, которое он устраивает, и что влюбленному приятно также, когда возлюбленная видит его господином в том доме, куда съезжается весь двор, и видит, что он хорошо справляется с обязанностями радушного хозяина. «Господин де Немур поступил правильно», — сказала дофина, улыбаясь, позволив своей возлюбленной явиться на бал. Тогда было так много женщин, которым он давал право на это звание, что если бы они все не приехали, гостей там было бы немного. Как только принц де Канде начал рассказывать о том, что господин де Немур думает о балах, принцесса Клевская испытала сильное желание не ехать к маршалу де Сент-Андре. Она с легкостью присоединилась к тому мнению, что женщине не следует ездить к мужчине, который в нее влюблен, и была бы рада иметь столь добродетельную причину сделать приятное господину де Немуру. Все же она забрала с собой убор, который дала ей дофина, но вечером, показывая его матери, она сказала, что не имеет намерения его надевать, что маршал де Сент-Андре так старательно выставляет на показ свои чувства к ней, что она не сомневается в его желании внушить всем, будто те развлечения, которые он устраивает для короля, связаны с ней, и что он под предлогом гостеприимства будет оказывать ей знаки внимания, которые могут поставить ее в неловкое положение. Госпожа де Шартер какое-то время спорила с дочерью, находя ее доводы странными, но, видя, что та заупрямилась, сдалась, заметив только, что тогда уж следует притвориться больной, чтобы объяснить свое отсутствие. Поскольку тех причин, которые ее удерживают, никто не поймет, и надо даже сделать так, чтобы о них и не заподозрили. Принцесса Клевская охотно согласилась провести несколько дней, не выходя из дому, чтобы не ехать туда, где не будет господина де Немура. А он уехал, так и не испытав радости узнать, что ее там не будет. Он вернулся на завтра после бала и узнал, что ее на бале не было. Но так как ему было неизвестно, что ей пересказали ту беседу у дофина, он был далек от мысли, что имел счастье стать причиной ее отсутствия. На следующий день, когда он был у королевы и разговаривал с дофиной, госпожа де Шартер и принцесса Клевская появились там и подошли к дофине. Принцесса Клевская была одета несколько небрежно, словно ей не здоровилось, но лицо ее не соответствовало ее убранству. «Вы так хороши сегодня», — сказала ей дофина, — «что я не могу поверить в вашу болезнь. Я думаю, что принц де Канде, пересказав вам суждение господина де Немура о бале, убедил вас, что поехать к маршалу де Сент-Андре означает выказать ему свою благосклонность, и это и удержало вас от поездки туда». Принцесса Клевская покраснела от того, что дофина угадала так верно, и от того, что она высказывала свою догадку перед господином де Немуром. В эту минуту госпожа де Шартер поняла, почему ее дочь не хотела ехать на бал, и чтобы не дать господину де Немуру понять это так же ясно, Она заговорила с самым правдивым видом. «Уверяю вас, мадам», — сказала она дофине, — «что ваше величество делает моей дочери больше чести, чем она заслуживает. Она действительно была больна. И думаю, что если бы я не помешала, она непременно решилась бы вас сопровождать и показаться на людях в том дурном виде, в каком была тогда, чтобы не упустить удовольствие увидеть все, что было замечательного во вчерашних развлечениях». Дофина поверила словам госпожи де Шартер. Господин де Немур был раздосадован их правдоподобностью, но румянец принцессы Клевской внушил ему подозрение, что догадка дофины была не столь уж далека от истины. Принцесса Клевская сначала огорчилась, что господин де Немур мог подумать, будто это из-за него она не поехала к маршалу де Сент-Андре, но потом ей стало немного грустно, что ее мать лишила его всякой возможности так думать. Хотя встречи в Серкане были прерваны, переговоры о мире неизменно продолжались, и дела обстояли так, что к концу февраля можно было собраться в Кото Камбрези. Сноска. Франко-испанские переговоры в Кото Камбрези действительно начались в феврале 1559 года, а завершились подписанием мирного договора 3 апреля. Туда съехались все прежние посланцы, и отсутствие маршала де Сент-Андре избавило господина де Немура от соперника, который был ему опасен, и тем вниманием, которое он проявлял ко всем, кто приближался к принцессе Клевской, и теми успехами, которых он мог добиться в ее сердце. Госпожа де Шартер не хотела показывать дочери, что знает о ее чувствах к герцогу, чтобы те слова, которые она собиралась ей сказать, не вызвали у нее подозрений. Однажды она завела с дочерью разговор. Она сказала о герцоге много хорошего, примешав к этому отравленные похвалы тому благоразумию, благодаря которому он был не способен влюбиться, и тому, что в отношениях с женщинами он искал лишь удовольствия, но не привязанности. «Это не значит, — продолжала она, — что его не подозревали в настоящей большой страсти к дофине. Я тоже вижу, что он бывает у нее очень часто, и советую вам, насколько возможно, избегать разговоров с ним, в особенности наедине. Ведь при том благорасположении дофины, каким вы пользуетесь, скоро начнут говорить, что вы стали посредницей между ними. А вы знаете, как неприятна такая молва. Если эти слухи будут продолжаться, я предпочла бы, чтобы вы пореже бывали у дофины и не оказались бы втянуты в чужие любовные дела». Принцесса Клевская никогда не слышала пересудов о господине де Немуре и дофине. Слова матери так ее поразили, ей показалось, что она так ясно видит, как обманывалась в своих мыслях о чувствах герцога, что она переменилась в лице. Госпожа де Шартер это заметила. Но тут вошли люди, принцесса Клевская удалилась к себе и заперлась в своем кабинете. Нельзя выразить, какую она испытала боль, поняв через сказанные матерью слова, сколь сильно занимал ее господин де Немур. До тех пор она не смела признаться в этом себе самой. Она ясно увидела, что питала к герцогу те самые чувства, каких добивался от нее принц Клевский, и рассудила, сколь постыдно было питать их к другому, а не к мужу, их заслуживающему. Ее ранил и тревожил страх, что господин де Немур хотел воспользоваться ею как ширмой для дофины, и эта мысль заставила ее решиться рассказать госпоже де Шартер то, чего она ей еще не говорила. На следующее утро она вошла в спальню матери, чтобы исполнить задуманное. Но оказалось, что у госпожи де Шартер небольшой жар, и принцесса Клевская не стала заводить этот разговор. Нездоровье это, однако, оказалось пустяшным, но оно не помешало принцессе Клевской вечером отправиться к дофине. Дофина сидела в своем кабинете с двумя или тремя самыми приближенными дамами. «Мы говорили о господине де Немуре», — сказала дофина, завидев принцессу Клевскую. «И удивлялись, как он переменился после возвращения из Брюсселя. До отъезда туда у него было бесчисленное множество любовных связей, и это даже можно было счесть его недостатком, потому что он вступал в них и с достойными, и с недостойными. Но после возвращения он не знается ни с теми, ни с другими. Таких решительных перемен не бывало ни с кем. Я даже нахожу, что и нрав у него изменился, и он не так весел, как прежде». Принцесса Клевская не отвечала. Она со стыдом подумала, что приняла бы все разговоры о переменах в герцоге за свидетельство его страсти к ней, если бы ей не открыли глаза. Ей было горько видеть, что дофина ищет причин и удивляется тому, о чем знает правду, очевидно, лучше всех прочих. Она не могла сдержаться и вовсе не показать этого дофине. Когда другие дамы удалились, она подошла к дофине и негромко сказала: «Мадам, это для меня вы говорили? Вы хотели бы скрыть от меня, что вы и есть та, из-за кого так изменилось поведение господина Данемура?» «Вы несправедливы», — отвечала дофина. «Вы знаете, что я ничего от вас не скрываю. Верно, до отъезда в Брюссель господин Данемур имел, мне кажется, намерение показать мне, что я ему не вовсе ненавистна. Но с тех пор, как он вернулся, у меня нет причин считать, что он помнит свои тогдашние поступки. И, признаюсь, мне очень любопытно узнать, что же его так изменило. Но мне будет нетрудно проникнуть в эту тайну», — продолжала она. «Видам де Шартер — его ближайший друг. Он влюблен в особу, над которой я имею кое-какую власть, и с ее помощью я узнаю, что заставило его так перемениться».